Тебе понадобится помощь с переодеванием, и я замотаю гипс чем-нибудь водонепроницаемым, когда ты захочешь в душ», — объявил Григорио, разбирая ее вещи. Лия поморщилась. Безликая пустая гостевая комната указывала на то место, которое она занимала в его жизни. Лия даже не задумывалась о том, где будет спать, не приняла в расчет то, что не сможет пользоваться правой рукой и следующие 6 недель носить тяжелый гипс, а 2 недели подвязку. Значит, не сможет самостоятельно переодеваться, и поход в душ станет настоящей проблемой. Наверное, нужен будет кто-то, кто разрезал бы для нее еду на маленькие кусочки, чтобы есть одной рукой. Впрочем, это мысли капризной, неблагодарной зануды. Я приму ванну вместо душа и уверена, что смогу сама раздеться. К счастью, ей прописали целую упаковку болеутоляющих таблеток. Григорио приподнял одну темную бровь. «Я уже видел тебя голой, Лия. В других обстоятельствах. Прости, Григорио. Я даже не поблагодарила тебя за мое спасение». К счастью, Рафаэль заметил машину Ричардсона и сразу позвонил мне. «Что именно говорил тебе этот негодяй, когда угрожал?» «Я не уверена, что он действительно сделал бы это. Или сделал. Я даже не подозревала, какой он на самом деле, и должна перед тобой извиниться, Григорио, в очередной раз. Все, что ты говорил о Дэвиде, оказалось правдой. Он украл деньги из компании твоего отца? О, да. И признался тебе в этом? И не только в этом. Она пересказала ему разговор с Дэвидом. Он был с твоим отцом в ту ночь? Он сказал, что ничего не мог поделать, отец умер почти сразу». Лия с трудом сдерживала слезы. «Но ты думаешь, что он виноват в смерти твоего отца?» «Лишь косвенно. Он довел его до сердечного приступа». «Я найду его, Лия. Неважно, где он прячется. Я обязательно его найду». «Знаю. Ты не против, если я не буду принимать душ или ванну сегодня? Я устала и просто хочу спать». «Конечно. Главное, чтобы тебе было комфортно. Но сначала я помогу тебе переодеться». Такой знакомый тон. Как бы Лия ни старалась, ей не удастся его переубедить. Григорио сделает то, что задумал. К тому же он видел ее голой. С этим не поспоришь. Кэти упаковала какую-нибудь одежду для сна. Лия встала и тут же пошатнулась. Григорио схватил ее за здоровую руку, помогая удержаться. Как же нелепо, что какой-то гипс так сильно влияет на равновесие. Что-то похожее на огромную футболку. Да. Лия чуть не засмеялась, увидев отвращение на лице Григорио. Наверняка он привык к женщинам в шелках и сатине, если на них вообще что-либо было надето. Спасибо, что позвонил Кэти и Рику. Они мне как семья. Я понимаю и уже предупредил охрану, что они смогут приходить к тебе в любое время. Спасибо. Сегодня ты на редкость вежлива. Самое время. Раньше ты считала, что у тебя нет причин для этого. И я была не права. Вообще насчет многих вещей. Не стоит огорчаться. Теперь ты знаешь правду. И это самое важное. Да, это так. И все же Лии не нравилось, что Григорио относится к ней с отстраненной учтивостью, как к знакомой, за которую волнуется. Впрочем, по делам. Она это заслужила. Хотя теперь ей не хватало страсти, всегда исходящей от него. Раньше между ними в любую минуту мог вспыхнуть огонь, когда они находились наедине. Давай быстрее покончим с этим. Конечно. Григорио изо всех сил старался выглядеть бесчувственным и отстраненным, помогая Лии раздеваться. Он никогда раньше не ухаживал за больными, уж тем более за женщиной, с которой еще вчера провел весь день в постели. Но ведь это не так сложно. Как оказалось, гораздо сложнее, чем он представлял. Однако все сгладилось, когда он снял с ее руки повязку. Да, в самом процессе раздевания нет ничего сложного, просто невыносимо сдерживать соблазн, когда перед глазами ее обнаженное по пояс тело. Стоит потянуться, чтобы дотронуться до розовых сосков. Любой мужчина с трудом справился бы с подобным искушением, а Григорио в десятки раз труднее, поскольку он уже пробовал на вкус эти чувствительные бусинки. Он постарался стряхнуть наваждение, надев на Лию длинную красную футболку и снова зафиксировал ее руку повязкой. Футболка доходила до середины бедра. Он едва удержался от желания, когда снял с нее юбку и увидел сексуальные трусики и чулки на подвязках. Он справится с этим, черт возьми. Он же не животное или похотливый подросток, а взрослый, опытный и разумный мужчина. Нельзя же возбудиться от одного вида женщины с гипсом на руке в неприглядной футболке, даже несмотря на сексуальные подвязки. Тем не менее, он сгорал от желания. Хорошо, что плотные джинсы маскируют возбуждение. Григорио. Очевидно, восхищение не так просто скрыть. Остальную одежду он снял с нее быстро, стараясь как можно меньше прикасаться к теплой шелковистой коже. Но вздохнуть с облегчением смог, когда наконец накрыл Лию одеялом и отошел от кровати. Она выглядела такой хрупкой. Сияющие рыжие волосы лежали облаком на белой подушке, но лицо было слишком бледным. Под одеялом читались очертания изящного тела. Глаза были тускло-серого цвета, под ними пролегли тени усталости. Без сомнения, это результат невыносимой боли. Ну и, должно быть, для нее стало шоком нападение Ричардсона и угроза убийством. А ведь когда-то она собиралась за него замуж. Слава богу, все сорвалось до того, как Ричардсон обнажил свою истинную натуру. Лия чудом избежала брака с домашним тираном. «Постарайся уснуть», – посоветовал Григорио, правда, несколько резко. «Я оставлю дверь открытой. Если тебе что-то понадобится, я сам буду в кабинете или в спальне». «Спасибо». Было заметно, как ее веки начинали тяжелеть. Григорио остановился возле двери. «Хочешь, я оставлю свет включенным или выключить?» «Оставь». «Нет, выключи». «Я не знаю». «Что насчет компромисса?» «Я оставлю дверь открытой, не буду выключать свет в коридоре, хорошо?» «Хорошо», – устало вздохнула она. Григорио выключил свет в спальне и тихо вышел, оставив дверь открытой. В кабинете он дал волю злости, ударив кулаком по двери. Ему хотелось поколотить Ричардсона. Григорио понимал, что ее душевная травма проявилась в том, как она бурно отреагировала на перспективу остаться одной в темной спальне. Лия страшно напугана, хотя и пытается быть сильной, не высказывать страха. Но Григорио все равно заметил. На лице застыло мрачное выражение, когда он разминал разбитые костяшки пальцев и наливал себе бренди. Интересно, где прячется Ричардсон? В городе или уже покинул страну? Не имеет значения. Григорио не сдастся, пока не найдет мерзавца, как бы далеко тот ни убежал. Григорио маленькими глотками тянул бренди и бесцельно смотрел в окно, помня о близости Лии, почти обнаженной, под одеялом в гостевой спальне. Он даже обрадовался, когда завибрировал телефон, таким образом отвлекая от опасных мыслей. «Себастьян», – он сухо поприветствовал брата. «И кто теперь тебя разозлил?» Себастьян пропустил этап обмена любезностями. «Это очень длинная и запутанная история. А ты попробуй с самого начала». Все три брата были очень близки и, повзрослев, остались друзьями, а Себастьяну Григорио и вовсе раскрывал душу и сейчас преподнес краткую версию событий. «Значит, дочь Фернбекса Лия сейчас с тобой?» «Да, спит в одной из гостевых спален. У нее загипсована рука, и к тому же я ей не особенно нравлюсь. Эй, Себастьян!» «Одну минутку. Мне надо подобрать правильные слова, Рио. Сделка с Фернбексом сорвалась несколько месяцев назад, и ты рассказывал, что Лия влепила тебе пощечину на похоронах. Интересно, что она делает в твоей жизни сейчас?» Себастьян всегда добирался до сути вещей и целился в самое сердце. Григорио почувствовал невероятное влечение к Лии 4 месяца назад, увидев в ресторане. За последнюю неделю ему удалось узнать, что скрывается за ее красотой. Да, она ему нравится. За силу воли, моральные устои, за преданность, даже если иногда она дарила ее людям недостойным. За любовь к отцу и друзьям. Ее профессиональные качества тоже на высоте. Майкл Харрингтон уже доложил об этом. Она просто нравилась ему, или он уже влюбился в нее. До тех пор, пока эта ситуация не разрешится, и он не будет уверен, что Лия в безопасности, не стоит задумываться о глубине чувств к ней. «Как-то много тебе нужно времени на ответ, Рио». «Ты мой брат, а не моя совесть». Себастьян засмеялся. «И?» «Я чувствую, что обязан обеспечить ее безопасность». «Почему?» «Слушай, у нее умер отец, последний близкий человек. Ричардсон бросил ее, когда она больше всего в нем нуждалась. А теперь признался в том, что украл деньги компании, поэтому Джейкоб разорвал сделку с нами. Ричардсон не приближался к Лии, пока не увидел нас вместе, а потом напал на нее и угрожал убить. Черт возьми, он сломал ей руку». «И ты чувствуешь себя в ответе за нее?» «Да, я чувствую, что я в ответе за нее». Лия, стоя в коридоре, слышала весь этот разговор и даже не подозревала, что это так сильно ее заденет. Одно дело думать, каковы причины продолжать заботиться о ней, другое – услышать, как он говорит об этом брату. Лия проспала пару часов, а когда резко проснулась, не сразу осознала, где находится. Потом поняла, что ей очень хочется пить, тихо покинула свою спальню, чтобы не потревожить Григорио, и направилась на кухню. Она не хотела подслушивать его разговор с братом, но, услышав свое имя, не смогла пройти мимо. Григорио снова спас ее и постоянно выручает то из одной, то из другой передряги. Потому оказывается, что чувствует себя в ответе за нее. Что ж, этому пора положить конец. Может быть, не прямо сейчас, потому что поздно, и она не сможет оперативно найти ночлег. К тому же не хочется подвергать опасности Кэти и Рика на случай, если вернется Дэвид. Но уж завтра она перестанет быть обузой для Григорио. Снова, как и планировала, станет хозяйкой жизни. Завтра. «Просыпайся, Лия. Все это не по-настоящему. Белла, просто кошмар. Лия!» Григорио заговорил громче. Лия продолжала кричать и вырываться из его объятий. Слезы стекали по щекам. Он выпил несколько бокалов бренди перед сном, понимая, что просто так не уснет. На это ушло некоторое время. Наконец, ему удалось провалиться в небытие. Однако через несколько минут или часов он услышал крик Лии. Сначала подумал, что Ричардсону каким-то образом удалось обойти охрану и снова напасть на нее. Но она кричала и вертелась сбоку на бок. И тогда он понял, что она в плену кошмара. Попытки успокоить ее не увенчались успехом. «Лия, открой глаза, посмотри на меня, Лия!» Она, наконец, перестала кричать и открыла глаза, все еще сотрясаясь в безмолвном рыдании. «Это просто кошмар, иллюзия!» Он нежно ее обнял. Это увиденное казалось Лии таким реальным. Она бежала, зная, что за ней кто-то гонится, но не увидела лицо преследователя, когда быстро бросила взгляд за спину и почувствовала его присутствие, почти ощущая горячее дыхание на затылке. Потом неожиданно он оказался перед ней. Бесформенная темная тень, за которой скрывался человек. Дэвид. И он хотел ее убить. «Ты сейчас в безопасности, Лия». Григорио крепко прижимал ее к себе. «Никто не сможет причинить тебе боль, пока я рядом, обещаю». Но он не всегда рядом, не так ли? А она просто женщина, за которую в данный момент он чувствует ответственность. Потому что она оказалась одна в этом мире и нуждается в поддержке. Его забота – временное явление. Еще вчера они занимались сексом, видимо, поэтому он считал, что должен за ней присмотреть. Наверное, уже и сам не рад, что когда-то заинтересовался ею. С ней столько проблем, а такому, как он, не нужна женщина с проблемами. Со мной уже все в порядке. Лия осознала, что Григорио в пижамных штанах с голым торсом, а она прижата к его широкой сильной груди. «Прости, что разбудила тебя». Его близость успокоила ее. «Я в порядке». Не решаясь поднять глаза, она попыталась отодвинуться, но Григорио крепче ее прижал к себе. «Лия, посмотри на меня». Ей не хотелось. Достаточно и того, что рука, не скованная гипсом, прижата к его груди, и она ощущает тепло его кожи. «Лия?» Она посмотрела ему в лицо и быстро отвела взгляд. Его темные волосы были взлохмачены после сна, глаза потемнели, на подбородке проступила щетина. Он выглядел невероятно соблазнительно, и от него исходил чарующий запах. Сочетание одеколона и чего-то еще. Аромат мужественности, присущий только Григорио. Она тут же отреагировала на его близость, но напомнила себе, что Григорио просто считает себя обязанным присматривать за ней. Только по этой причине оберегает ее несколько месяцев. А она вчера сказала ему, что не хочет его больше видеть и никогда не окажется с ним в одной постели. Вот ведь лгунья. Она могла обмануть Григорио, но больше не было смысла обманывать саму себя. Она влюбилась в этого мужчину. Это не просто симпатия или невероятное сексуальное влечение, хотя и это тоже. У него есть качества, которыми должен обладать мужчина. Честность, достоинство, желание защитить слабых. Лия уверена, что он мог бы добиться уважения ее отца. Точно так же, как отец увидел истинную сущность Дэвида. Если бы остался жив, он рассказал бы ей правду о Дэвиде или продолжал бы обманывать всех, прикрывая ее жениха и не желая, чтобы дочь страдала. Но это никак не меняло того, что она отчаянно влюбилась в мужчину, который никогда не захочет стать для нее чем-то большим, чем другом, и с которым иногда можно переспать. «Со мной уже все хорошо». Лия пыталась осторожно выбраться из объятий Григорио. «Возвращайся к себе, пожалуйста». «Ты уверена?» «Да», – она кивнула, продолжая демонстрировать напускное спокойствие до тех пор, пока он не ушел. Лия закрыла глаза и позволила слезам свободно струиться по щекам.